Как мне говорили, государыне часто доводилось слышать над головой крики и шаги детей. Иногда это случалось в то время, когда она совершала свой туалет. Тогда служанки и парикмахер видели, как она менялась в лице, но тут же с редкостным самообладанием старалась подавить свои чувства и даже находила для присутствующих какую-нибудь естественную причину этих звуков. Примечание. Как пример царившего в ту пору бесстыдства могу привести случай, свидетельницей которого стала я сама. Стояла весна. Двор переехал в царское село. Государыня занимала по обыкновению покои императрицы Екатерины II в бельэтаже, а государь жил в первом этаже. И те, и другие покои выходили в небольшой садик, куда был запрещен вход посторонним. Госпожа Мальцева, частая гостья при дворе, остановилась в этом году в виде исключения тоже в бельэтаже, как раз над самым кабинетом государя. Окна ее выходили на цветник с верандами и фонтанами, устройство которых стоило немалых денег и вызвало всеобщее сожаление о лужайках, существовавших еще со времен Екатерины II и ставших уже историческими. Я часто бывала у госпожи Мальцевой. Однажды, после долгой беседы, я было вознамерилась уходить, но она задержала меня, пообещав, что если я останусь еще на полчаса, то стану свидетельницей сцены, которую она сама имеет возможность наблюдать ежедневно от 7 до 8 часов. «Я даже расскажу тебе, как это происходит», — добавила она. «Сначала появляется Рылеев, закутанный в широкий плащ, довольно забавный в такую теплую погоду. Он прогуливается возле цветочных клумб. Затем к калитке сада подкатывает карета, и все незаконное семейство проникает в сад к государю по узенькой тропинке сквозь заросли кустарника. Тщетная предосторожность, поскольку детские голоса немедленно выдают их присутствие. Иногда малыши даже бьют в барабаны». Картина, живописно представленная госпожой Мальцевой, развернулась перед моими глазами с поразительной точностью. Было все, кроме барабанов. Увы, не только мой взгляд мог следить за происходящим. Старый слуга государыни рассказывал Нэнси Мальцевой, что однажды застал государыню в китайской комнате. Она стояла у окна, опершись на подоконник, и печально смотрела вниз. Хорошо понимая, что она могла там увидеть, он попросил позволения закрыть раму под предлогом того, чтобы она не простудилась на сквозняке. «Нет, не стоит», — ответила она. «Я иду в свой кабинет». Конец примечания. Еще не ведая, что незаконная дама основательно поселилась под одним кровом с нами, я неоднократно встречала ее в коридорах, одну или в сопровождении горничной, вооруженной щетками и гребнями. Часто доводилось также слышать запах, доносившийся из маленькой кухоньки, располагавшейся на общем ходу, где для нее готовили обед. Впоследствии мы просто запретили сами себе даже приближаться к этой части дворца. После свадьбы в распоряжении княгини Юрьевской прибавилось помещений, но она по-прежнему жила в 4-м этаже. Государь обустроил для нее комнаты, прежде занимаемые гувернерами младших великих князей. Арсеньевы и Шиллинги переехали в другие комнаты. Среди общей суматохи, рикошетом настигшей и меня, я уступила семье Арсеньевых свои комнаты, очень просторные, но до которых можно было добраться, лишь преодолев 90 ступеней. И только выиграла от такой перемены, потому что государь любезно предоставил мне великолепные комнаты между церковью и Эрмитажем. Эти комнаты можно считать историческими. Во времена императора Николая в них проходили заседания Государственного совета. Впоследствии их отделали заново для покойного великого князя-наследника. Позднее в них жил великий князь Александр, будущий император.